Это все из-за тебя. Неправда! Правда, правда. Ты всегда слишком много собираешься, верно я говорю? Да, пап. Смотри, мямлет чего-то. Голос молча, но звучал далеко и гулко, будто сквозь толстый слой ваты. Значит, живой. А ты помер, тоже мне эксперт. Но, Валер, ты же сам видишь, какой он бледный и холодный, чисто мертвец, — ответил знакомец. Гена всплывал из темной пучины бессознательного медленно, лениво, словно кит, захотевший вдохнуть. Чувства возвращались к нему так же неторопливо, а потому, когда он открыл глаза, мир вокруг все еще шатался и кружился. Несмотря на это, Гена успел рассмотреть обладателя знакомого голоса. Им оказался Александр Никитин. Его лицо выражало нешуточную обеспокоенность вперемешку со страхом. «Ну-ну, врачи так диагнозы и ставят. Бледный, холодный, закапывай», — съязвил Молчин. «Ты лучше скажи, что случилось». «А мне почем знать? Иду, никого не трогая, тут этот вон лежит. Я сперва подумал, что он бухой, потом присмотрелся, у него рожа во! Руки в стороны раскинул и дышит так! Никитин изобразил хриплый вдох и закашлялся. «Вот тут я и понял, что дело труба! Ну и сразу к тебе!» «Ясно». Молчан опустился на колени и проверил шею участкового на наличие пульса. «Слабенько, но есть. Это хорошо. Палыч, ты меня слышишь? Ну-ка давай, приходи в себя». Он отпустил Володарову пару легких пощечин. От ударов голова Гены безвольно качнулась из стороны в сторону, а глаза снова закрылись. «Что ж такое-то? Еще утром все нормально было». Сельский голова принялся ощупывать Володарова на предмет ран и тут же наткнулся пальцами на что-то влажное. Он распахнул полы ветровки и увидел, что изнутри она была измазана чем-то темным. «Блевал!» — задумчиво констатировал Никитин. «Чего?» — не понял Молчин. «Ну, пятна на пузе! Блевал, точно тебе говорю!» «Откуда такая уверенность?» «Оттуда, что я алкоголик, который сам стирает свои манатки!» — огрызнулся Никитин. «А, ну да. Это что ж выходит? Траванулся Палыч? Так, ладно, все одно в медпункт его нужно. Давай-ка подсоби». «Не, Валер, не, я не могу. У меня спина больная, ты ж знаешь. Да и вообще в последнее время совсем слабый стал». Молчан раздраженно выдохнул. «Ох, Саша, Саша! Поможешь его до медпункта донести, получишь витаминку». «Ореховую?» — ехидно уточнил заметно ожившийся Никитин. «Хуеховую! За ноги берись!» Гена не мог вспомнить, сколько раз приходил в себя. Это было похоже на вспышки света в абсолютной темноте. Короткие, но яркие. Он плохо понимал, что происходит, но был уверен на все сто, что его куда-то тащат. Вроде бы в медпункт. Если так, то дело обернулось куда лучше, чем он мог предположить. Качественная медицинская помощь ему бы сейчас совсем не помешала. С другой стороны, откуда в Каменке взяться качественной медицине, Гена не знал. Да это, по большому счету, и не было важно. Главное, что теперь ему не придется помирать, как бродячие собаки в придорожной канаве. Для такого важного дела сельский медпункт подходил гораздо лучше. На ближайшие 20 минут вся жизнь Володарова превратилась в пунктирную линию. Свет, тьма, свет, тьма. Равномерное качание на волнах, сопровождаемое шумом океана в голове. В короткие мгновения осознанности Гена не думал о смерти, и это удивляло его больше всего. Его мысли были заняты чем угодно, но только не этим, и он не понимал, почему так. Всю жизнь ему казалось, что инстинкт самосохранения должен свести все его мировоззрение в одну точку, но в действительности все оказалось совсем наоборот. Голова была занята совершенно неподходящими ситуации мыслями. Возможно, это своеобразный защитный механизм, призванный сохранить мозг в рабочем состоянии. Может быть, таким образом природа снабдила человека предохранителем, спасающим в самый темный час. А еще Гена думал о том, что именно так должен был себя чувствовать этой ночью Альбертыч. Конечно, если бы вообще мог чувствовать. Размеренным размышлением медленно увядающего сознания пришел конец, когда Володарова донесли до медпункта. Громко чертыхаясь и натужно кряхтя, Молчан с Никитиным протиснулись через узкую деревянную пристройку на входе и уложили участкового на маленький столик. «Так, сейчас. Присмотри за ним пока». Сельский голова трусцой побежал по коридору к своему кабинету. «Как? Стой, куда?» Никитин недоумевающе потоптался на месте. «Что мне с ним делать-то?» Ответ не заставил себя долго ждать, как и сам Молчан. Через минуту он вернулся в зал ожидания регистратуру с ключом от кладовой в одной руке и пустым ведром в другой. «За мной!» Он бросил ведро у стола и, отперев каморку, в которой от греха подальше хранились все маломальски ценные медикаменты, коих, к слову, было с гулькин нос, принялся метаться из стороны в сторону, попутно перелопачивая содержимое шкафов и шкафчиков. Склянки гремели стеклом, бумажные упаковки с ампулами и таблетками падали на пол. Никитин, впервые оказавшийся в этой «святая святых» Каменского здравоохранения, разочарованно покачал головой, понимая, что при таких запасах здоровье стоит беречь, как зеницу ока. Собрав в охапку большой шприц, длинную резиновую трубку, стетоскоп и несколько пачек активированного угля, Молчан кивнул на тазик, стоявший в углу. «Сбегай воды набери, не тормози!» «А?» Никитин встрепенулся. «Ага!» Он схватил тазик и побежал на улицу. Тем временем Молчан вернулся к Володарову. Разложив на стульях все необходимое для промывания желудка, он склонился над Геной. «Так, Палыч, не бзди. Ща мы тебя быстренько в порядок приведем». Он начал медленно вводить в нос участкового резиновую трубку. Володаров дернулся и громко закашлялся. «Да чтоб тебя! Первый блин комом! Не в то горло пошло, извини!» Молчан перехватил трубку поудобнее и попробовал еще раз. На этот раз все получилось как надо. Трубка попала в пищевод, а оттуда в желудок. Запыхавшийся Никитин вернулся с полным тазом воды. «Тебя только за смертью посылать!» Рявкнул Молчан и ткнул пальцем в сторону стульев. «Оставь здесь и помоги мне его посадить!» Никитин послушно выполнил все указания. Как мог, примостил тазик на стуле, затем, подхватив Володарова под руки, рывком определил его в сидячее положение. Тем временем Молчан набрал в шприц воды из таза, при этом ворча, что по-хорошему теплая нужна, и, присоединив его к трубке, с усилием нажал на поршень. Эффект не заставил себя ждать. Володаров открыл глаза и с явным вопросом посмотрел на сельского голову. Тот лишь пожал плечами, не дав ему опомниться, влил еще один шприц. Гена почувствовал, как струя ледяной воды ударила в стенку желудка. Ощущение было не из приятных. Что-то внутри забурлило, заурчало, и к горлу подкатил обжигающе горький ком. Молчан среагировал вовремя, выхватил из-под стола ведро и вручил его Володарову. «Ой!» Любопытство заставило Никитина заглянуть участковому через плечо, и то, что он там увидел, ему точно не понравилось. Изо рта Володарова прямо в ведро потоком лилась черная жижа, напоминающая не то нефть, не то переварившуюся кровь. Что-то мне приплохело. Валер, а он не заразный? Держи молча. Отмахнулся Молчан, придерживая пальцем трубку. Станет совсем плохо, и тебя промоем. Аргумент на Никитина подействовал, и он, отвернувшись от греха подальше, крепче сжал подмышки участкового. Несмотря на обильную рвоту и болезненные спазмы желудка, Гена чувствовал, что все к лучшему. Нет, это был не приступ отчаянного оптимизма, предсмертная попытка похорохориться. Просто вместе с водой его организм покидала ведьмина отрава, и это приносило ощутимое облегчение. По мере того, как наполнялось ведро у него между колен, силы постепенно возвращались, зрение прояснялось, а мысли становились четче. Конечно, не так быстро, как хотелось бы, но это все равно прогресс. Возможно, Гена переоценивал положительный эффект промывания, и то, что ему сейчас казалось верным и быстрым путем к полному выздоровлению, на деле окажется длительной реабилитацией с далеко идущими последствиями. Но все же, когда не чувствуешь дыхания смерти у себя на затылке, мир снова начинает играть красками. Молчан выдохнул с облегчением, когда очередная порция воды, вкачанная в Володарова, вернулась обратно прозрачной. Это был верный знак того, что желудок чист и можно двигаться дальше. «Палыч, смотри!» Он сделал рукой отвлекающий жест, а другой плавно вытянул трубку. Гена закашлялся и недовольно сплюнул в ведро. «Так, теперь вторая часть марлезонского балета». Явно не беспокоясь о стерильности, Молчан отшвырнул в сторону трубку со шприцем, затем схватил несколько пачек активированного угля, выдавил горсть таблеток и всучил их Володарову. «На, жуй, тигра рогатая! В смысле, пей! Будет у тебя еще и снизу черная переть!» Никитин, который, к слову, уже не прикладывал никаких усилий, потому как пациент сам прекрасно справлялся с сохранением себя в сидячем положении, едва слышно хихикнул. Гена таблетки удержать смог и даже сподобился запихнуть их в рот, но с водой ему потребовалась помощь. Стакан показался невыносимо тяжелым, да и пальцы слушались плохо. Не так плохо, как 10 минут назад, но все же. Увидев безрезультатные попытки Володарова запить уголь, Молчан отдал соответствующую команду чересчур расслабившемуся Никитину, а сам снова направился в свой кабинет за прибором, которым сам в связи с полнотой и плохой переносимостью летней жары частенько пользовался тонометром. «Во, совсем другое дело!» Красный сигнал тревоги в голове Молчана сменился на желтый, когда он, вернувшись, увидел, как Володаров доедает остатки активированного угля, запивая его самостоятельно. «Хоть на человека стал похож!» «Взгляд осмысленный, лицо порозовело, хоть сейчас выписывай. Тебя где так угораздило-то? Что такого можно было сожрать, чтоб за полчаса чуть не сдохнуть?» Он заглянул в ведро и брезгливо поморщился. «Черное что-то. Мазут? Вроде он!» — хмыкнул Никитин. «Только кто мазут добровольно жрать будет? Он же невкусный! Разве что наспор или по пьяни!» «Бабка эта!» — выдавил из себя Гена. Последняя таблетка никак не хотела проходить по горлу, отчего дышать было трудно, а говорить и подавно. «О, заговорил!» — искренне удивился Никитин, а Молчан переспросил, «Какая еще бабка?» «Бешеная». Гена оставил стакан в сторону и замер на секунду, ожидая, что его вот-вот снова вырвет. Но немного побурлив, многострадальный желудок все же успокоился. «Дикая, я бы даже сказал. Ни за что, ни про что траванула, а я, между прочим, как человек к ней. По-хорошему». «Так, Палыч, соберись». Молчан надел на руку Володарова манжет тонометра и начал накачивать грушей воздух. «Какая бабка? И чем траванула?» «Баба Зина, чтоб ей пусто было». «Это пастушка, что ли?» — встрял Никитин. «Ага, пастушка. Как же. Ведьма она. Я ж зеркало разбил. Она мне воды с какой-то травой сушеной дала. Сказала, от несчастья поможет. Потом на ухо чего-то нашептала, и все. Чуть не умер. Еще и пистолет дома забыл. Так бы я ее... Ах, зря только кота этого глупого послушался. Как человек, говорит, иди. Да я в каменке вашей, как человек, первей всего сдохну. Чтоб я еще раз из дому без пистолета... Чего это он? Никитин вопросительно посмотрел на Молчина и покрутил указательным пальцем у виска. «Давление низковато, но есть. Это уже хорошо. Так, Палыч...» Сельский голова упер руки в бока и деловито нахмурился. «А теперь не мороси и расскажи все по порядку. Что с тобой стряслось?» «Да говорю же...» Володаров осекся, замер на секунду, прислушиваясь к себе, затем скривился, икнул и продолжил. «Говорю же, пошел я, значит, в село на разведку, так сказать. Разузнать по поводу твоего черепа. Мне кот посоветовал по-людски с местными поговорить, мол, так они мне откроются». «Ну, в принципе, верно посоветовал». «Какой еще череп?» Снова встрял Никитин, но Молчан отмахнулся от него, как от надоевшего комара. «Не перебивай. Так, и что дальше?» «Ну, я дурак и пошел. К Любе в магазин поперся. Подумал, что в магазине слухом самое место. Она там с сирым на складе, прямо на мешках с песком. Ну, это самое». Гена похлопал ладошкой по кулаку. «Вот так новость. Ну, теперь понятно, чего она его все время так защищает». «Какой еще кот?» Никитин поочередно смотрел то на участкового, то на сельского голову. Молчан выпрямился во весь рост, раздраженно выдохнул, после достал из нагрудного кармана дежурной рубашки в клеточку аккуратно скрученную самокрутку и протянул ее Никитину. «Саш, иди-ка покури». «Понял?» Никитин покорно принял самокрутку, отточенным движением отправил ее за ухо, а сам отправился в сторону выхода. Тем временем Володаров несколько раз открыл и закрыл рот, одновременно с этим мизинцем заткнул ухо в попытке понять, от чего в его голове шумит. То ли от низкого давления, то ли чертов стишок все еще гнездится где-то там на подкорке, зловещим шепотом поджидая удобного случая нанести повторный удар. «Ну так и что там с Любкой?» «Ничего особенного. Язык без костей. Родную мать с потрохами сдаст, если правильно спросить». «А спрашивал я правильно. Оказывается, Зинаида Петровна, пастушка ваша, в Альбертыча была влюблена тайно. Вы об этом знали?» «Нет». Молчан переставил тазик с остатками воды на пол, а сам сел на его место. «А Люба знает. И мне рассказала. А я как дурак взял и поперся к этой бабке на разговор. Думал, раз с Любой по-человечески получилось, то и с ней выйдет». «Ага. Как же?» «Да не тяни ты!» «Сказал же уже, бабка ваша бешеная какая-то оказалась. С самого начала у нас с ней разговор не задался. Она на меня накинулась, будто я враг народа какой-то. Потом вообще расплакалась, когда я про Альбертыча спросил». «Да хрен с ним! Как она тебя траванула-то?» «Каком кверху!» — огрызнулся Володаров. «На меня птица нагадила, и пришлось про зеркало рассказать». «Кому?» — непонимающе мотнул головой Молчан. «Птице?» «Да нет, бабке. Я утром зеркало разбил и подумал, что птица на меня поэтому и нагадила. А Зинаида Петровна сказала, что сможет мне с этим вопросом помочь, и в дом позвала. Дала стакан с водой и травой сушеной какой-то. Сказала выпить. И ты выпил». «Выпил? Молодец!» Это был явный сарказм. «А если бы она сказала тебе голову в печку засунуть?» «Валер, не начинайте». «А чё не начинать? Сам же сказал, что она на тебя накинулась, как на врага народа. И тут на тебе, в гости зовет и водичку с травкой предлагает. Вообще ничего подозрительного». «Вот только не нужно из меня дурака делать. Прежде чем меня в дом приглашать, она спросила, есть ли у меня деньги». «Ну это в корне меняет дело». «Вообще-то меняет. Если бы она просто хотела меня отравить, то про деньги точно спрашивать не стала». «Да с чего бы не стала-то? Не спроси она, ты бы в дом к ней не пошел. А так?» Володаров задумался. Молчан был прав. Прав как никогда. И это было обиднее всего. Завидев на лавочке возле дома старушку, Гена расслабился. Забыл, кого ищет. А искал он человека, которому пришло в голову облить коровий череп кровью и под покровом ночи подбросить под дверь сельскому голове. И зная все это, он все равно зашел к ней в дом, принял из рук стакан и выпил его содержимое. Какая глупость! Наивная, беспросветная глупость! Ладно, Палыч, хрен с ней, с бабкой. Что в стакане было? Не знаю. Насупился Володаров от обиды на самого себя. Вода с травой. Это я уже слышал. С какой конкретно травой? Хотя, можешь не напрягаться. Если ты говоришь, что она тебе что-то на ухо шептала, то вряд ли дело в траве. Но, как я погляжу, промывание тебе помогло. Значит, какую-то часть этой ведьминой заразы мы из тебя вывели. Посмотрим. Поглядим, как дальше дело пойдет, и если тебе станет хуже, повезем в райцентр. Нет, Гена мотнул головой. Это подождет. Сначала нужно Зинаиду Петровну поймать. Покушение на лицо при исполнении – это серьезное дело. Молчан посмотрел на Гену, силясь понять, шутит тот или нет, а после рассмеялся с присвистом. «О, мой рыцарь справедливости! Чё ж ты ждёшь? Беги, беги, пока не поздно! Дикая бабка в любой момент может поймать попутку и скрыться в неизвестном направлении!» Он замолчал, а потом снова рассмеялся. «Ты себя со стороны-то видел?» «Тебя Никитин вон с покойником спутал, а ты уже ласты намыливаешь с преступностью бороться. Сколько раз говорить, Каменка суеты не любит. Вот поторопился ты с бабой Зиной, и вон, что из этого вышло?» «Не торопись. Погоди пока. Посмотрим сперва, как ее отрава себя поведет». «Да все со мной в порядке». Гена попытался встать и, естественно, переоценил себя. Промывание желудка хоть и принесло облегчение, но не вернуло силы в полной мере. Слабость в теле по-прежнему была, отчего Гена, споткнувшись, рухнул в крепкие руки Молчана. «Я вижу», — сельский голова силой усадил Володарова обратно. «Прям цветешь и пахнешь. Хоть час на марафон. Все медаля возьмешь. Сиди, чучело, мало ли мне хлопот. Ежели в райцентре узнают, что я участкового со свету сжил, даже не знаю, что будет. Кинут на нас бомбу с самолета, чтобы не мучиться. Да и дело с концом». «Валер, вы не понимаете. Теперь я должен ее поймать», — не унимался Володаров. «Это дело принципа. Она отравила представителя закона. Кто знает, что еще может ей в голову взбрести?» «Угомонись. Никуда твоя бабка не денется. Ей лет-то вон уже сколько. Что ж она, по-твоему, в бега бросится? Ну так мы ее пешком догоним, невелика беда». «А как же дрезина?» «Ключи у Пашки, а он никому без разрешения их не даст. Он знает, что это средство передвижения на крайний случай или за покупками по списку. А электричка? Она же может до перрона дойти». «Хм, ладно. Ладно, ладно, убедил. Сейчас я схожу к ней и прослежу, чтоб никуда не делась. Доволен?» Гена кивнул. «Только поторопитесь, Валер, пожалуйста, и ружье с собой возьмите на всякий случай. О, хватит шороху нагонять. И без тебя, ученые». Выдав Никитину указание на случай ухудшения самочувствия пациента и приказав хранить его как зеницу ока, Молчан отправился на охоту за старушкой. Гена тоже не собирался сидеть сложа руки, но обстоятельства, как всегда, внесли свои коррективы, и он делал именно это. На другое попросту не хватало сил. Да, несомненно, ему становилось лучше с каждой минутой. Он не знал откуда, но был уверен в этом на все 100. Изменения происходили так плавно и незаметно, что сложно было делать выводы. Но, оглядываясь назад, на то, как он, лежа в колее и раскинув руки, готовился к смерти, разница становилась очевидной. Первые 10 минут прошли в неловком молчании, иногда разбавляемом вопросами Никитина о самочувствии и не нужно ли чего принести. В остальном, в приемном зале медпункта не происходило ровным счетом ничего. контраст», — подумал Гена, следя за тем, как Никитин от скуки расхаживал туда-сюда. «Ночью упыря безголового закапываешь, утром в домового стреляешь, в полдень от ведьминой отравы умираешь, а в обед и заняться нечем. Ну и дела». «Послушайте, Александр», — не выдержал он, — «вы бы не могли посидеть немного? И без вас голова кружится». «А?» — встрепенулся Никитин. «А да, хорошо, посидеть это я могу». Он скорее из нервозности, чем от стремления к чистоте, протер ладонью сиденье и сел, всячески делая вид, что совершенно спокоен. Но это было не так. Его выдавала ритмично трясущаяся нога. «Да не переживайте вы так», — решил немного успокоить его Гена. «Мне уже лучше, честно». «Ага, я как же лучше ему? Может, это тебе просто так кажется, с перепугу, а сам возьмешь да помрешь. Тебе ж все равно будет, а мне Валера голову отвинтит. Он мужик хоть и веселый, но строгий, будь здоров, точно отвинтит». От этих слов Гена почувствовал себя виноватым. Столько суматохи, потраченного времени и нервов, и все из-за глупой неосторожности. Одна ошибка, которая могла стоить всего. «Извините», — пожал плечами Гена. «Это за что?» — не понял Никитин. «Да за все это. Я хотел как лучше, а получилось как всегда». «Брось! Если я правильно понял, ты не просто так к Зинке поперся, а по делу. А все, что по делу, особенно ежели милицейскому, то не зря. У нас в Каменке давно порядок навести пора. Валерка, конечно, старается и все такое, но, как говорится, одна голова хорошо, а две лучше». «Кстати, по поводу порядка», — решил сменить тему Гена. «Я слышал, у вас с женой беда приключилась». Никитин нахмурился и еще чаще задергал ногой. «Мне бы хотелось узнать обо всей этой истории поподробнее. Из первых уст, так сказать. Конечно, если момент неподходящий...» «Для такого подходящих моментов не бывает». Он тяжело выдохнул. «Говорят, ее на кладбище нашли?» «Нашли. Я нашел. Никому такого не пожелаю. До сих пор по ночам просыпаюсь и вижу ее лицо. В крови все. Глаза выпучены, рот нараспашку. Будто от страха кричит. До костей пробирает». «Мне это знакомо». Никитин вопросительно посмотрел на Володарова, и тот поспешил объясниться. «Меня тоже кошмары мучают». «И как справляешься?» «Никак. Просыпаюсь, успокаиваюсь и сплю дальше». «Нет, я так не могу. Вначале пытался хоть как-то, но все бестолку. Вот пить на ночь начал, чтоб снов не видеть. Помогло, только теперь и по утрам приходится, и в обед. Это как замкнутый круг. Пью, потому что сплю плохо. А потом просыпаюсь и жить неохота совсем. И снова пью». С проблемой алкоголизма Гена был знаком не понаслышке. В работе милиционера наркоманы и алкоголики встречаются гораздо чаще, чем хотелось бы. Но как побороть эту пагубную привычку, он не знал, да и вряд ли существует такой универсальный способ, который подойдет каждому. А потому развивать эту тему было бессмысленно, тем более человеку она явно неприятна. «Говорят, вы с ней поссорились днем ранее, это правда?» «С кем?» Сперва не понял Никитин, а после кивнул. «Каюсь, было дело. А что, соседи наябедничали?» «Нет, обычные слухи». «Ну, мы с Машкой покрикивали друг на друга. Не без этого. Но то пустяки. Милые бронятся, только тешатся». «И по какому поводу, если не секрет, вы в тот день поругались?» «А разве это важно?» — насторожился Никитин. «Может быть. В таких делах никогда не угадаешь, так что лучше иметь как можно более полную картину», — парировал Володаров. «Да из-за квартиры той идиотской поссорились. Машке от родичей в райцентре двушка осталась, и она хотела туда переехать». «А вы?» «А я что? Противился, как дурак. Прикипел я здесь, понимаешь? Вроде как долго живу, да и хозяйство какое-никакое было. Жалко бросать. А теперь чего? Ни жены, ни хозяйства, ни здоровья. А квартира? Бог ее знает. Скорее всего, кому-то из дальних родственников перешла. А может, стоит, пустеет. Я не интересовался. Гена задумался. Никитин не был похож на человека, способного убить, и его заинтересованность в жилплощади играла ему на руку. С другой стороны, Зинаида Петровна тоже с виду казалась добродушной старушкой. Каменка — обманчивое место, в котором с выводами, как и со всем прочим, лучше не спешить. Ну хорошо, а что было дальше, после ссоры? После ссоры мы помирились, как и всегда, дело житейское. Машка ведь у меня была бабой понимающей, умной. Знала она, что это я из упрямства глупого противлюсь, и что через месяц-другой все-таки соглашусь в райцентр переехать. Да и сам я тогда понимал, но ничего с собой поделать не мог. Гордость! Ну так вот, в тот день погода хорошая стояла, лето как-никак. Ну, Машка на карьер купаться и пошла. Во сколько пошла? Да бог его знает. Часов 12, не позже. А к 2 туману намело. Пустой день, чтоб ему неладно. Ну, ты в курсе уже, наверное, что оно такое? В курсе. Я тогда по хозяйству хлопотал. Не заметил, что ее дома нет. А когда спохватился, уже поздно было. Никто в пустой день из дому не выйдет. Да и я, по правде сказать, струхнул маленько. Подумал, что если сам за Машкой пойду, то попросту вместе сгинем. Вот теперь корю себя за это. Вроде как мужик, а жену свою не уберег. Никитин замолчал, глядя в пол. По его взгляду было понятно, что воспоминания о том дне еще свежие. И проносится сейчас в его голове, заставляя сердце сжиматься от тоски. «Если хотите, мы можем поговорить о чем-нибудь другом», — сочувствующе предложил Володаров. «Да ну че уж тут! Раз начал, нужно закончить!» Он замешкался, вспоминая, на чем остановился, и продолжил. «Туман тогда надолго пришел, аж до самого утра. Я всю ночь на кухне просидел, уснуть не мог. Ждал, когда эта дрянь серая рассосется. Обутый, одетый, сидел и ждал. А когда на рассвете разведнелось, тут же из дому и ломанулся. Первым делом решил на карьер сбегать, посмотреть, может, Машка там переждала где-то. Ты на карьере уже бывал?» «Нет». Гена слегка привстал и попробовал опереться на ноги. В них по-прежнему ощущалась определенная слабость, но у него все же получилось устоять, хоть и шатко. «Ну, значит, не знаешь. У нас тут карьер в лесу в 70-х рыли. Хотели то ли гранит добывать, то ли бог его знает что, а потом это дело захерело и закрылось. Оборудование почти все вывезли, а яма осталась. Так в ней воды столько натекло, что аж цельное озеро вышло. Наши туда, как погода хорошая, купаться ходят. Местный курорт, так сказать. Ну так вот, чтоб до этого карьера добраться, нужно мимо погоста Каменского пройти и в лес свернуть по тропке. Вот так я на карьеры пошел, только не дошел ни хрена». Он запнулся, а его взгляд стал пустым и потерянным. «Вы увидели свою жену?» «Да, увидел. Но не всю. Голову только». «Голову?» Гена нахмурился. «Голову», подтвердил Никитин. «Да там сложно было не увидеть. Она на крест была надета, как на вешалку». «Голова вашей жены была надета на крест?» «Да, да. Что ты все время переспрашиваешь?» «Извините, я уже слышал в общих чертах о случившемся. И люди говорили, что история жуткая, но таких подробностей не ожидал. И что, вид головы вашей жены вас не испугал?» «Как не испугал?» «Испугал, конечно! Я чуть там прям на месте в штаны не наложил! Человечья голова на кресте, етить его так! Думал со страху и сам помру! Но потом как-то собрался, это ж Машка моя как-никак, не абы кто! Побежал, значит, к ней, не знаю зачем, соображал плохо! Может, решил по глупости, что жива еще, а может, Бог его знает, просто взял и да побежал!» «Да только какой там жива! Одной головой на кресте долго не поживешь! Вот тогда-то она мне в памяти въелась! Лицо все в крови измазано, глаза выпучены, рот открыт, будто кричит!» «Там только голова была?» «Нет, отчего ж, не только! Но это же я не сам! Мне Никон помог!» «Он, как всегда, с утра на погост пришел, а там я стою и на Машкину голову смотрю. Стою и смотрю. Я такого не помню, но он мне потом рассказывал, что я с ней говорил и по волосам гладил, успокаивал. Ну, Никон покойников отпел не сосчитать. Привычный к этому, наверное. Меня в чувство привел и давай расспрашивать, что случилось. Прям как ты. А что я ему расскажу, если я сам не в курсе?» Ответил как есть, мол, не знаю ничего, сам только пришел. Тогда он меня в сторонку отвел, подальше от головы, а сам по погосту прошелся и остальные части Машкины нашел. Не знаю, что за сила с ней такое сделала, но постаралась она, будь здоров. «Сила?» Володарова кольнуло это слово. «Уж явно не человек!» Никитин махнул рукой. «Тут и думать не нужно. Машка в туман одна осталась на улице. Вот и поплатилась за неосторожность. Не она первая, не она последняя. Тем более, это ж кем надо быть, чтоб женщину на куски порвать? Я еще понимаю, там изнасиловать, ножом ткнуть. Уродов на земле хватает. Но порвать на куски... Нет, таких в Каменке точно не живет. Уж я б знал!» «Я б на вашем месте не был так уверен. Одна престарелая отравительница уже нашлась. И вообще, с чего вы взяли, что ее на куски именно порвали? У вас медицинское образование?» «Нет, ну я не дурак, знаешь ли. Могу отличить!» Он заметил, как Володаров скептически скривил бровь и добавил. «Валера сказал!» «А еще какие-нибудь подробности он вам случайно не сообщил? Например, причину смерти?» «Нет, ничего такого. Да и откуда ему знать, он же не эксперт какой-нибудь. Простой ветеринар. Хотя причину смерти тут и без образования понять несложно. Не повезло Машке моей, вот и все». «Нет, Александр, как вас по отчеству?» «Викторович». «Нет, Александр Викторович, не повезло, это когда в собачьи экскременты вступил. Здесь же дело гораздо серьезнее». «А то я дурак и не знаю», — огрызнулся Никитин. «Но все время бояться, что однажды сам вот так точно в туман попадешь, а на утро твою голову на кресте найдут, постепенно устаешь, и приходится хоть как-то себя успокаивать». «Этого мне совсем не понять». Володаров сделал пару пробных шагов, обнаружил, что для этого ему уже хватает сил, и подсел к Никитину. «Вместо того, чтобы разобраться, понять, вы успокаиваете себя. Заливаете прошлое алкоголем, убеждаете себя в том, что произошедшее с вашей женой всего лишь несчастный случай. Действительно, ведь ничего такого не произошло, верно? Подумаешь, нашли на кладбище по частям. Да в райцентре такая ерунда по 3 раза на день случается. Дело житейское, так по-вашему?» «Слушай, участковый...» Никитин напрягся. «Ты сам меня спросил». «И что? Вы до конца своей короткой, залитой водкой жизни собираетесь себя успокаивать? Неужели вам не интересно, что на самом деле случилось с вашей Машей?» «Так, ты давай потише на поворотах. Мне хоть и не здоровится, но в рожу двинуть я смогу». «Неужели вы никогда не хотели узнать, откуда берется этот туман? Что он такое и почему?» Продолжал распаляться Володаров. «Подумать только! Вы так запугали себя этим туманом, что бросили собственную жену умирать! Гена переступил черту. Сам того не заметив, он своими размышлениями буквально заставил Никитина сделать то, что тот и сделал. А именно со злостью сжать кулак и двинуть Володарову прямо в челюсть. Не ожидав этого, Гена скатился со стула на пол и рефлекторно прикрыл лицо руками, но после секундной паузы понял, что продолжения не будет. Никитин сидел на своем месте и, судя по виду, вставать не собирался. «Участковый, я тебя в душу лезть не просил. Ты спросил подробности, я тебе ответил. Остальное не твоего ума дело, ясно? Думаешь, ты первый, кто с туманом разобраться хочет? И без тебя, дураков, хватает, только толку с вас мало!» «Извините», — Гена потер щеку. «Я не хотел вас обидеть, просто меня немного занесло». «Занесло его? Просто ты не понимаешь, о чем говоришь». «Конечно, не понимаю, поэтому и хочу разобраться, но мне никто ничего не объясняет». «Да нечего тут объяснять! Ты ж с потопами в рукопашную не борешься! Землетрясения ногами не затаптываешь! Вот и к туману не лезь, только себя погубишь! Стихия всяко сильнее человека! Нам остается только по домам сидеть и умерших оплакивать!» Никитина оборвала распахнувшаяся входная дверь. На пороге показался Молчан. В одной руке он держал бутылку, наполненную какой-то мутноватой жидкостью, а другой придерживал висящее на плече ружье. Судя по угрюмому лицу и задумчивому взгляду, сельский голова был явно чем-то обеспокоен. Перешагнув через порог, Молчан увидел лежащего на полу Володарова и нахмурился еще сильнее. «Ты чего это?» — поинтересовался он, подойдя поближе. «Ерунда!» Гена не без труда поднялся на ноги. Просто резко встал и в голове закружилось. Он почувствовал себя виноватым перед Никитиным и решил его не выдавать. Как-никак, Валера хоть мужик и веселый, но строгий, будь здоров. «Ясно дело, закружилось. У тебя ж давление низкое. А ты куда смотрел?» Молчан злобно зыркнул на Никитина. Тот, казалось, даже немного сжался под этим взглядом. «Да я это... я... да просто не успел!» Он тут же принялся оправдываться, но сельский голова коротким жестом оборвал его. «На вот, витаминка обещанная!» Молчан поставил на стол бутылку. «Будет теперь и на твоей улице праздник». «Ореховая?» — посветлел Никитин. «Да, спасибо, что помог». «Не за что!» Он схватил бутылку, выдернул зубами пробку и понюхал горлышко. «Ради такого хоть каждый день!» «Да подавись!» «А для тебя, Палыч, у меня плохие новости. В этот раз прав оказался ты». «В каком смысле?» — насторожился Володаров. «Смылась бабка твоя бешеная». «Как смылась? Куда?» «Хрен его знает. Видать, когда ты из дома выполз, поняла, что теперь проблем будет вагон. Собрала манатки и сдриснула. В смысле, скрылась в неизвестном направлении. Не надо было мне домой за ружьем ходить. Вы в дом к ней заходили?» «Конечно, заходил», — фыркнул Молчан. «Чтоб я ее на улице искал, в огороде, без разговоров дверь ногой пнул, то есть выдал санкцию на вскрытие, ну ее уже там и не было. В комнатах бардак, шкафы выворочены, холодильник нараспашку. Думаю, это она так в попыхах собиралась в бега. Это ж надо! Баба Зина в бега кинулась. Вот так номер!» «А подвал?» От напряжения Гена сжал кулаки. «Подвал проверили?» Молчан посмотрел на Володарова, слегка наклонив голову, а потом неуверенно переспросил: «Какой еще подвал?»